Планировка в замке была какая-то идиотская, по-другому не скажешь. К кухне примыкала большая столовая, а за ней анфиладой тянулись несколько комнат, заставленных беспорядочно всяким барахлом, начиная от антикварной мебели и заканчивая пустыми коробками из-под оргтехники, заполненными строительным мусором. По всему было видно, что хозяева приехали недавно, но так и не решили, будут ли они жить тут долго или скоро съедут. Чтобы попасть на верхние этажи, надо было выйти к центральному холлу, а там на диване спал мужик в спортивном костюме. Настоящий матерый вервольф, если кому интересно, со всеми вытекающими. Поджарой фигурой бойца, чуткостью сна, присущей его второй ипостаси, и инстинктивной подозрительностью. Ну и не стоит забывать про тяжелый полуавтоматический волкодав пиндостанского производства, почивающий рядом с диваном на журнальном столике, в прямой досягаемости и наверняка с полной обоймой. «Сколько в доме еще сущностей?» – уточнил Эрин у напарницы. «В мысли поле шестеро». НЧ-чекист мысленно ругнулся. «Ну что за невезуха такая? Кто наш клиент?» Одно дело подглядывать в щелку при открытой двери, а другое – пересечь обширный холл и не разбудить при этом волка-оборотня. Стрелять нельзя, мало ли какие еще звери-мутанты собрались под одной крышей. «Где исполинская мышь, там и медведь-гризли», – рассуждал Эрин Рандир. «Эй, дружок!» – раздался дребезжащий голосок со стороны широкой винтообразной лестницы. «Ты где?» Вервольф сдержанно, но очень злобно рыкнул на высокую девицу в кожаных шортах и блестящем зеленом топике на босу грудь. Длина ее ног зашкаливала за все разумные пределы, но при этом конечности, кроме количества погонных сантиметров, ничем мужской взгляд не привлекали. Коленки острые, маслы торчат, кожа дряблая. Девушка растянула в глумливой улыбке широкий, густо накрашенный рот и проскрипела испитым голосом. «Слышь, дружок! В баре водка кончилась!» «Меня зовут Фрэнк», — огрызнулся оборотень, открывая глаза, но не меняя позы. «Да какая разница?» — рассмеялась девица. «Фрэнк, Фрэнд, а короче, дружок. Сечешь логику?» «Пошла ты», — спокойно ответствовал Фрэнк, дружок. «Утром поеду в магазин, там и куплю, если хозяин прикажет. На кухне полно другого бухла. Ищи там!» Говорил он рубленными фразами, но довольно спокойно, без истерики. «Не хочу, там Лариска пасется!» «Опять подцапались», — хмыкнул оборотень. «Это не моя забота. Пусть, сама знаешь кто, с вашими бабьими склоками разбирается». «Ну пошли кого-нибудь с койотов», — конючила девка. «Все равно ведь не спят. За что им деньги платят?» «Деньги им платишь не ты, а хозяин». «И платят за дело», — назидательно сказал Фрэнк, душераздирающе зевая и потягиваясь. «Иди спать». Говоря откровенно, вервольф нравился Эрину все больше и больше. Сразу же видно, что мужик профессионал, накачан, подтянут, точно знает, что делает. Только ему не повезло, приходится работать на каких-то ублюдков. «Долго мы будем слушать эту чушь?» – раздраженно поинтересовалась Ноу. «Погоди, сейчас», – ответил эльф, пересиливая головную боль, возникающую от ментального контакта. Словно заранее почуял, что сверху, со второго этажа, вниз скатится еще одна барышня. Рыжая, востроносая, шустрая. «Фрэнк, подъем! Роджер звонил!» – протявкала она. «А вот и лисичка-сестричка», – обрадовался Аптилимнар. «Спутать кицуне с кем-то еще очень трудно при всем желании». Сноска. Кицуне – лисица-оборотень, японский. Изящно, тонка в кости, волосы прямо апельсиновые, глаза раскосые. Сразу видно плутовка и мотовка. Лисица лисицей, хоть на двух ногах и без хвоста. «Фрэнк, сюда едет парень из НЧЧК». Оборотень поморщился, словно вместо свежего окорока отведал червивые тухлятины. «Один едет или с добрым?» – уточнил он. «Роджер сказал, что вроде один. Он сказал...» «Алиса!» – внезапно взорвался Фрэнк. «Мне насрать, что изволил вякнуть этот вампирюга!» Глаза его гневно сверкали зеленым. «Сам ему скажешь, ага?» — злобно тявкнула кицуне. «Он скоро приедет. Хочет договориться с Ирбисом, пока не поздно. А если мы откажемся от переговоров, то устроит нам всем кровавую баню. Он так и сказал. А тебя? Чего? Хочешь сказать, Роджер знает, где мы прячем нашего... гостя?» — приглушенно прошипел вервольф, и волосы на его загривке встали дыбом. «Ирбис совсем умом тронулся. Очумел? Нам только вампиров не хватало. Идиота кусок». Эрин крепко сжал предплечье напарницы и многозначительно выпучил глаза. Ядреные пассатижи. Перезайца как раз и зовут Ирбисом. Это что же получается? Опальный миллионер спокойненько ошивается в окрестностях столицы, да еще и с вампирами контакты наводит. Дагар, Дагарат и Кердык уже грянули, а мы не знаем. Фрэнк тем временем попытался по рации вызвать кого-то из охранников койотов, но, само собой, ничего у него не получилось. И встревоженный оборотень, прихватив оружие, бросился поглядеть, что приключилось с подчиненными. «Руки вверх, барышни!» — ласково сказал Эрин, заходя в холл и направляя Кутелион на девиц. «Подойдите ближе!» «Ну, быстрее!» Убивать их эльф не собирался, впрочем, как и Фрэнка. Во-первых, тот ненавидит вампиров, и не исключено, что перейдет на их с Нолвенде сторону, когда начнется заварушка с кровососами. А она начнется с минуты на минуту. А во-вторых, просто приятный мужик. Скорее всего, на девиц-оборотней больше подействовал вид гранатомета в руках Нолвенде, чем грязный эльф в черной форме и рваных носках. Они покорно подошли, даже не подозревая, что подлый наймит режима сыграет с ними злую шутку посредством волшебной палочки. От прикосновения Азверина Алиса закономерно превратилась в рыжую лисицу, а вот длинноного-большеротая преподнесла сюрприз так сюрприз. Она оказалась лягушкой, здоровенной такой болотной квакухой. Нол чуть гранатомет на пол не уронила от неожиданности. «Балрак, да что это за терем-теремок такой, а?» «Значит, по логике событий, где-то тут притаились зайчик и мишка косолапый», — рассудительно заметил Эрин. «Вот с кем эльф не хотел бы встретиться, так это с медведем-оборотнем. Ни в гуманоидном, ни в зверином обличье. Очень это, знаете ли, травматично. А еще ему не давала покоя мысль о Березайце. Ведь никто никогда не видел второй его ипостаси. Кто его разберет, этого опального толстосума? Он какой здоровенный. Может, он вообще белый медведь? Имечко у него тоже подозрительное. Кого попало, мамы-метаморфы ирбисами не называют». Но к вящему изумлению энчичекиста на втором этаже его поджидал вовсе не медведь. «Какой ты шустрый, Аптелемнар!» — хохотнул старый знакомый Росомаха и выстрелил в эльфа. Почти одновременно прозвучала очередь из автомата Нолвенде, и оба они промазали, что не мудрено в темном коридоре. Эрин успел упасть на пол, а оборотень сам прыгнул на четвереньки, успев в мгновение ока совершить фазовый переход. Всего несколько секунд, и вот капитан Аптелемнар стоит нос к носу со свирепым, сильным и ловким животным, к тому же еще и разумным. Зимой настоящие росомахи питаются лосями и оленями, а уж эльфа ему порвать – расплюнуть. Для этого у зверя есть мощные с острыми гранями зубы и огромные крючковатые когти. Росомаха выгнул дугой спину, распушил хвост и ринулся в атаку. Эрин инстинктивно откатился назад и выставил вперед руку с Кутелионом, одновременно нажимая на спусковой крючок. Голова зверя разлетелась, как арбуз, забрызгав все вокруг кровью и мозгами. С эффектом неожиданности было покончено, но иначе от капитана остались бы рожки да ножки. Сцепись они с росомахой не помог бы даже Азверин. К тому же Нолвенде не смогла бы стрелять в клубок из дерущихся не на жизнь, а на смерть эльфа и зверя. На шум в коридор выскочил сам Березаец, и, мгновенно оценив обстановку, росомаха убит, а в доме орудуют двое эльфов из Анчичака, бросился бежать. «Нет, вряд ли он белый медведь», — усомнился Эрин Рандир, припуская следом. Миллиардер хоть и весил 1,5 центнера, но бегал очень быстро, не угонишься. «Так, мышка, лягушка, лисичка занята собой, росомаха убит, Фрэнк-волк ловит по участку перепуганных койотов. А мы гонимся за неведомой зверушкой-березайцем». «Остался последний, 7-й обитатель замка Теремка», — прикинул энчичекист, прыгая через 2 ступеньки по тайной лестнице, ведущей на 3-й этаж. Березаец сам вел эльфов к своему гостю, как изволил выразиться Вервольф. «За нами волк», — предупредила мыслечтица. Видимо, Фрэнк уже обнаружил метаморфозы, произошедшие с его подчиненными, и теперь решил вмешаться в ход событий.